Глава 79. Селеста взволнованно мерила шагами комнату. «Мне дали задание. Ни за что не догадаешься, какое. В Бостоне живут супруги, а их маленькая дочь находится в Бирмингеме у родственников, в семействе Кэдбери. Девочка соскучилась по дому, и теперь Элайесы хотят нанять для нее сопровождение. Им нужна женщина, которая уже бывала в Америке. Представляешь, я поеду в Штаты, причем совершенно бесплатно. Что же помешает мне увидеться с Родди? Я легко доберусь из Бостона в Кливленд на поезде. Когда мисс Форд сообщила родителям девочки, что я была в числе пассажиров «Титаника» и как никто другой подхожу для этого задания, они сразу согласились. Они очень заботятся о мисс Элайес, Фиби. Я уже люблю эту малышку. Напишу письмо Харриет Паркс и потребую встречи с сыном». «Лучше вежливо попроси», — посоветовала Мэй, озабоченно сдвинув брови. Она знает, как сильно Селеста тоскует по Родди и опасается, что надежды подруги будут жестоко разбиты. Насколько можно судить о Гровере, этот человек не даст своего согласия легко и просто. Да, ты права, конечно. Потихоньку, полегоньку, засмеялась Селеста, веселая и бодрая, как никогда. Элайесы оплатят мне обратную дорогу, а кроме того, остались еще кое-какие папины деньги. Ты ведь не собираешься вернуть Родди? Этот безмолвный вопрос давно всех волновал, но только Мэй решилась произнести его вслух. Я смирилась, что сына не будет рядом со мной, пока он не повзрослеет и сам не сделает свой выбор. Просто увидеть его после стольких лет уже подарок судьбы. Жду не дождусь, когда это случится. А там, кто знает? Селеста легкой походкой покинула комнату. Мэй лишь покачала головой ей вслед. В последнее время в Редхаусе одни только приезды и отъезды. У самой Мэй голова идет кругом. Элла едва не свела ее с ума своими разговорами о поступлении в колледж. Потом в школе потребовали объяснений, почему девочка покидает учебное заведение. Потом пришлось добиваться в социальном фонде стипендии. Теперь Элла на автобусе ездит в Уолсул и секунды не сожалея об упущенных возможностях, которые предоставляла средняя школа. Мисс Ходж уговаривала Эллу остаться, но когда у этой упрямицы так блестят глаза, уговоры бесполезны. Мэй сдалась, решив, что в худшем случае Элла сможет устроиться в какую-нибудь приличную школу учительницей рисования. В глубине души она гордилась, что портфолио дочери в колледже оценили довольно высоко. Разве она может в чем-нибудь отказать Элле? Мэй трудно привыкнуть, что дочка уже не прибегает из школы растрепанная и взъерошенная, с облегчением не срывает шарф, не сбрасывает тяжеленные школьные ботинки и не мчится вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки. В Редхаусе тихо, даже чересчур тихо. Дом оживает только, когда возвращается Элла. Обычно поздним вечером она вся перепачкана гипсом или краской, зато лицо светится радостью. «Это все из-за Селвина», — вздыхает Мэй. Однажды утром, за завтраком, он сунул Мэй под нос рисунки Эллы. «Для ее лет чертовски здорово. У нее много свежих идей, есть свой стиль. Этому не научишь. Это врожденное. Такой талант нельзя хоронить под тяжестью академической дисциплины». Заумные слова, которые порой употреблял Селвин, приводили Мэй в растерянность. Однако никуда не денешься. Элла действительно талантлива. И этот талант, Мэй знала, девочка унаследовала не от Смитов. нужно дать ей шанс, верно? Селвин знает, как подойти к Мэй, как убаюкать ее страхи. Селеста тоже встала на сторону брата. «Я понятия не имею, какими способностями наделен Родди», — сокрушалась она. «Судя по письмам, он только и делает, что играет в футбол и ходит в походы. Мэй, обязательно обратись в социальный фонд. Попроси грант на обучение Эллы». Слова подруги заставили Мэй еще острее ощутить свою вину. «У нее есть дочь, которая вовсе не ее, а у бедной Селесты отобрали родного сына. Вот ведь какие превратности судьбы!» Чудесным осенним днем, примерно неделю спустя после того, как Селеста отплыла со своей подопечной в Нью-Йорк, Мэй села на велосипед и отправилась в город, впервые решив показаться на людях в новой юбке укороченного фасона. Селвин уехал в Бирмингем, и у Мэй в кои-то веки появилось свободное время, а велосипед позволял наслаждаться свежим воздухом. Мэй доверху наполнила корзину покупками и повернула в обратный путь. Легкий ветерок, дувший в спину, создавал ощущение полета. Приятно все-таки чувствовать себя свободной. На ужин она приготовит жаркое по-ланкаширски. Задумавшись, достаточно ли дома картофеля, Мэй отвела взгляд в сторону на секунду дольше, чем следовало, наехала на камень и с грохотом свалилась, ободрав ногу о бордюр. Случайные прохожие быстро помогли ей подняться и оттащили велосипед с дороги. Несколько секунд она просто сидела на земле, чувствуя себя невероятно глупо. Нога кровила, в рану набился песок, но она казалась не слишком серьезной, так что Мэй промокнула ее платком, вновь села на велосипед и поехала домой, чтобы приготовить себе чашку успокоительного чая.